Князь Барсов, том 4, глава 1. Бальтазар шел по новому миру и удивлялся. Он, конечно, знал, что уровень развития в мире его господина не так уж и высокий, но, честно говоря, он надеялся увидеть более развитый мир. Несколько раз возле него останавливался местный транспорт, но Бальтазар жестами показывал, что ничего не понимает, и шел дальше, не желая связываться с местными. Герман предупреждал о том, что в этом мире очень много магов, и какими силами они обладают, ты никогда не узнаешь. В скором времени он увидел перед собой неплохой особняк, окруженный довольно высокой стеной. Остановившись у ворот, он стал терпеливо ждать, пока кто-то отреагирует на его появление. Наконец-то наверху появился однорукий старик, который недобро посмотрел на парня. «Чего тебе, паря, заблудился или что?» Несмотря на отсутствие руки, старик выглядел опасно, Бальтазар прямо чувствовал это. «Я пришел к своему господину, старик. Скажи ему, что Бальтазар из другого мира принес новости». После этих слов ворота тут же открылись, и парня буквально затащили внутрь, да так резво, что он не успел ничего сделать. «Поменьше о таком говори», — недовольно буркнул старик, — «у нас тут уши могут быть даже у камней». Бальтазар кивнул, пытаясь понять, каким образом у однорукого старика вдруг появилась металлическая рука, и лишь через несколько секунд до него дошло, что это протез, причем выглядел он довольно технологичным. Бальтазар догадывался, что тут не обошлось без магии, и что такой вот протез способен нехило так удивить любого врага. «Пошли», — старик махнул рукой, — «князь еще спит, свадьба у него была вчера, подождешь, пока он проснется в казарме». Проснувшись, я погладил по бедру спящую рядом Вику, и, потянувшись, направился в душ. Теперь, как настоящий женатый человек, я решил с утра принимать ванны, причем обязательно с пеной. Не знаю, как это связано со свадьбой, но я решил, что обязательно надо. Через несколько минут в дверях ванной появилась фигура Вики, и она, недолго думая, нырнула ко мне. «Доброе утро, любимый, как спалось? Как мог еще спать женатый человек? Конечно же хорошо, у меня же красавица жена», — я улыбнулся, — «а ты как спала?» «Без задних ног», — она чмокнула меня в губы, — «а теперь я хочу завтракать, так что давай быстрее, иначе пущу сюда грозу, и она быстро вытащит тебя из воды». Угроза была серьезной, выдра и правда была в состоянии вытащить меня отсюда, особенно если Вика пообещает ей приличный кусок красной рыбы. Поэтому я предпочел быстренько смыть с себя ночной пот, и через 10 минут мы уже были внизу. Завтрак уже успели накрыть, и мы сели напротив мамы с Юлей. «Доброе утро, братик, как себя чувствуешь?» Юля выглядела максимально невинно, а значит, точно что-то задумала. «Привет, сестричка, прекрасно себя чувствую. А к чему вопрос?» «Так ты же теперь женатый человек, скоро и детки пойдут, наверное, а потом ты постареешь, и внуки, может быть». «Юля», — мама посмотрела на сестру, — «сколько можно брата дразнить?» «Ничего, мам, я человек злопамятный. Когда моя любимая сестричка выберет себе избранника, тогда я обязательно все ей напомню». Я постарался улыбнуться так же невинно, как и сестра, а Юля, кажется, даже немного побледнела. «Вот так-то, сестричка, я тоже умею язвить, и даже получше твоего». Дальше мы спокойно завтракали, но в какой-то момент к нам зашел дед Митяй. «Княже, доброе утро», — старик улыбнулся, — «к тебе гости. Кого там еще привело с утра пораньше?» «Какого-то Бальтазара, говорит, из другого мира». «Врет, хм, нет, про это я говорил только самым близким. Значит, Бальтазар и правда каким-то образом появился возле ворот моего особняка. Хм, а ведь ему наверняка было довольно сложно добраться до нас». Женщины за столом переглянулись, видимо, пытаясь понять, о чем речь. «Не врет, если это тот самый Бальтазар, но это для начала надо посмотреть». Старик кивнул, и мы направились на улицу прямо к казарме. Фигуру Бальтазара я узнал издалека, а потом, когда подошел поближе, убедился на все 100%, что это именно он. «Здравствуйте, господин», — Бальтазар улыбнулся, — «мне пришлось пройти долгий путь, чтобы добраться до вашего дома. Кстати, узнал, что вы вчера сыграли свадьбу, но подарком я не озаботился, к сожалению. Хотя это уже как вы решите». С этими словами он протянул мне планшет с уже включенным видео, на котором несколько бойцов корпорации снимали небольшую деревню. Бросилось в глаза то, что эта деревня словно из средневековья, а значит, эти ребятки каким-то образом умудрились открыть портал в новый мир, и, судя по всему, этот мир менее развит, чем их. «Отойдем-ка в сторону», — я поманил за собой Бальтазара, и когда мы отошли достаточно далеко, я спросил о том, как они умудрились открыть новый мир. «Я всех деталей не знаю, Это умники корпорации постарались. Однако, несмотря на то, что тот мир не развит технологически, там очень много магической энергии. А это вы как определили? Парень вытащил из кармана небольшой прибор и показал его мне. Детектор магической энергии, наши ученые сделали, в голосе парня звучала гордость. Именно так мы поняли, что там очень много силы. Да и наши дроны сняли несколько видео с местными магами, если хотите, могу показать. Я, конечно, хотел, однако прекрасно понимал, к чему клонит Бальтазар. Проход в наш мир для них закрыт, а возможность получить под свое управление целый мир до сих пор манит их. Вот что, дружок, мы сделаем так. У меня сегодня есть дела и заниматься этим вопросом я пока не могу. Так что я дам тебе провожатого, он устроит тебе экскурсию по моему миру, точнее по ближайшему городу. А потом, когда я освобожусь, то мы решим этот вопрос. Все понял, Бальтазар кивнул, и мы вернулись обратно к остальным, которые терпеливо нас ждали. Я приказал деду Митяю отправить с Бальтазаром несколько гвардейцев в город. Пусть он немного посмотрит Минск, хотя бы составить представление о том, как выглядит наш мир. Старик кивнул, и взяв парня под локоть, зашел в казарму, а мы вернулись обратно в дом. Любимый, я обещал отцу, что мы приедем к нему в гости сегодня. Тем более, что вам надо подписать официальное соглашение о том, что ты принимаешь Роттигой в свой клан. Хм, а я и забыл про это, если честно. И правда, надо будет поехать. Обязательно поедем, родная, вот только ближе к вечеру. Сейчас же я хочу немного поработать над подарком императору. Нам же ехать в столицу, надеюсь, ты это не забыла? Она отрицательно покачала головой. Не забыла, мне еще наряды купить надо. Теперь я, как замужняя женщина, обязана выглядеть сногсшибательно. Я усмехнулся. Вика явно витала уже в мечтах о детях и уютной жизни, но лично я не был против такого исхода. Вот только почему-то интуиция мне подсказывает, что все будет немного по-другому. Тогда, может быть, девочки пойдут по магазинам, а я пойду поработаю? Отличная идея, милый. Она чмокнула меня в щеку и, взяв Юлю за руку, направилась с ней в дом, рассказывая о том, какие они обе будут красивыми и как им все модницы Москвы будут завидовать. Я же облегченно выдохнул, благодаря Барса за то, что мне не придется участвовать в этом, и спустился в подвал в свою мастерскую. Мало того, что мне нужно сделать сам подарок, так мне еще и нужно придумать, что за подарок это будет, но идей пока не было от слова совсем. Пятый уровень изнанки возле Минска. Гидеон всю свою жизнь чувствовал себя белой вороной. С самого рождения будущий маг девятого уровня чувствовал себя не в своей тарелке. Он был замкнутым, мрачным парнем, которого недолюбливала вся семья. Поэтому парень нашел для себя увлечение, он начал заниматься магией. Его успехи удивляли всех, но никто не знал, какой ценой ему это удавалось. Но вот тотем рода все чувствовал, поэтому в 20 лет его изгнали из рода за свои магические эксперименты. За деньги он потерял и семью, и магию, но частицы силы остались в теле парня, как и лютое желание выжить и отомстить. Именно поэтому он пошел наизнанку, где, выйдя из поселка, направился вглубь неизведанных земель. На пути ему встречалось разное, сотни раз он был на грани смерти, но желание жить всегда спасало. Поглощая мясо местных тварей без какой-либо обработки, он вновь вернул себе силу, и шаг за шагом добрался почти до самой вершины. На пути к могуществу парень не забывал про свои увлечения, и продолжил заниматься магией и экспериментами. Когда он облюбовал себе этот лес, то уже находился на 8-м уровне силы. Местные твари были для него не опасны, а лес оказался настолько интересным, что он решил задержаться тут, и даже построить себе дом под землей. Именно там он создал своего первого голема, который не просто обладал силой, но был на уровне мага 5-го уровня. Это был успех, причем безоговорочный. Раз за разом он улучшал свои создания и в какой-то момент понял, что теперь может превратить и людей без силы в магов. Да, они не смогут развивать эту силу. Да, будут вечно привязаны к изнанке, но так даже лучше. Он сможет создать тут свое маленькое королевство, и никто не посмеет сказать ему, что он чудовище. Именно тогда Гидеон впервые пришел в поселок, где купил с десяток людей, которых отправили наизнанку. Это были убийцы, воры, насильники, в общем, настоящий сброд. Но маг был уверен, именно такой материал лучше всего. Из них он сможет вылепить настоящих суперсолдат для своей защиты. Прошло несколько лет, он еще не раз покупал рабов и работал, работал и работал. И это дало результаты, ведь сейчас перед ним стояли 20 мужчин, которые, пожалуй, были в состоянии раскатать местный поселок очень быстро. Кто-то посмел убить моих созданий, голос мага был глух, я был на месте и видел, как их туши распотрошили, а мои артефакты уничтожили. Я хочу, чтобы пятерка из вас пошли в поселок и узнали, кто тут был. Любая информация будет полезна, а тот, кто принесет больше всего, получит от меня дополнительную силу. Вы все поняли? Да, хозяин. Голос этих псевдолюдей был словно у роботов. Ваша воля, закон. Тогда идите и узнайте все. Мне нужен результат. Пятерка созданий сорвались с места и бегом направились к выходу из небольшого поселка, скрытого в глубине леса. Сюда не приходили охотники, ведь маг позаботился о том, чтобы любой глупец, что полезет слишком глубоко, был наказан. Местные твари давно были запрограммированы на защиту поселка, и они выполняли свое предназначение. Особняк рода Барсовых. Уже 6 часов я трудился, не покладая рук, и теперь мог с гордостью сказать, что у меня получилось. Я создал артефакт, который точно достоин императора. Сфера абсолютной защиты. На этот шарик я потратил все материалы, что были у меня, и вложил сюда знания, которые пришли со мной из прошлого мира. Принцип действия артефакта был прост. Достаточно ему почувствовать хоть какую-то опасность, и он создаст сферу, которая защитит от любой магии, вплоть до 10 уровня. Пожалуй, это было самое сложное, что я сделал, ведь мне пришлось чертить внутри шара руны, которые будут тянуть силу из вражеских заклинаний и подпитывать макры, тем самым постоянно обновляя запасы энергии. Так что защита будет происходить по сути за счет самих же нападающих. Выбравшись наверх, я узнал, что девушки уже вернулись с покупками, и теперь пили чай в гостиной. Присоединившись, я выслушал целый рассказ о том, как им было трудно выбрать нужные вещи и какие они все молодцы, ведь в итоге они справились. Выпив кружку чая и скушав несколько сладких пирожных, я напомнил Вике о том, что нам надо ехать. «Ой, а я уже забыла про это. Дашь мне 20 минут, мне нужно переодеться?» Девушка смотрела на меня умоляюще, и я усмехнулся. «Иди, конечно, хотя я не понимаю, зачем постоянно менять наряды. Ты просто парень, поэтому и не понимаешь. Но ты мой любимый муж, поэтому тебе можно. Я тебя прощаю». Обескуражив меня этими словами, она побежала на 2-й этаж, а я вышел на улицу подышать воздухом. Мастерская в подвале была хороша, но воздуха там не хватало. «Устал, княже?» Рядом со мной присел дед Митяй. «Устал, но доволен. Подарок императору готов, осталось лишь доставить его получателю». Старик усмехнулся и кивнул в сторону гвардейцев, что тренировались во дворе. «Бойцы довольны тем, что ты женился, говорят, женатый князь куда престижнее неженатого. Вот стервицы. Но по сути они все правильно говорят, так оно и есть. Ничего, скоро к нам присоединятся и Тигай, и Пардус, и вот тогда все будет еще интереснее. Я уже предчувствую, что как только мы заявим о своей силе, то появятся те враги, что до сих пор тихо сидели. Они не смогут не отреагировать на появление такого мощного клана. Ты прав, княже, поэтому, с твоего позволения, я прикажу Калачникову приступить к работе». Старик хмыкнул, парень прям рвется в бой, хочет доказать, что может быть полезен. «Хм, а я ведь забыл про оружейника. На самом деле это очень мощный козырь в моем рукаве, ведь парень интуитивно создал хорошее оружие. Что же будет, когда он получит нормальные чертежи, по которым можно работать? А ведь я могу предоставить ему эти чертежи, причем такого оружия, что еще нет в этом мире. Например, ручного гранатомета, который будет достаточно сильным, чтобы пробить щит мага до 5 уровня. Броневики – это хорошо, но их у меня мало, да и стоят они неоправданно дорого. Делай, старче, я тебе доверяю». Бальтазар вернулся из города или еще гуляет? «Гуляет, я недавно звонил гвардейцам, сказали, через несколько часов только домой собираются. Ну и пусть, главное, чтобы ничего там не натворили. Надеюсь, бухать они не будут». Старик отрицательно покачал головой. «Я всем гвардейцам давно дал понять, что если хотят вылететь со службы, то могут бухать. Пока что таких не нашлось. Я хотел было задать еще парочку вопросов, когда на пороге появилась Вика с грозой на руках. Девушка была в зеленом брючном костюме и смотрелась она, прямо скажем, очень аппетитно. «Я готова, поехали, поехали», я улыбнулся, «прекрасно выглядишь. Сейчас автомобили подадут, 2 минуты». По дороге Вика более подробно рассказала мне о том, что купила, а также о том, что Юля втайне мечтает о том, чтобы жить в столице. «Только не говори ей, что знаешь, Это она мне по секрету сказала, и не собирался. Все равно пока что это желание выполнить невозможно. Наш род только-только выбрался из ямы, до вершины еще очень далеко. И отпускать сестру в столицу одну я не могу, как и дать ей сильную охрану, не ослабляя защиту рода. Я все понимаю, любимый, но ведь скоро наш клан станет сильнее. Против коалиции Барсова, Тигая и Пардуса мало кто решит выступить. Не так уж и мало, любимая, не так уж и мало. В особняке Тигай было шумно. Пардус о чем-то спорил со Львом Николаевичем, причем не стесняясь в выражениях. Они даже не заметили, что теперь у них есть свидетели, и продолжили самозабвенно орать друг на друга. Вика испугалась, а я смотрел на эту картину и улыбался. Кажется, мне это что-то напоминает. Также в моем прошлом мире ссорились отец и дядя. Эх, были, конечно, времена. Может, вы наконец-то перестанете орать друг на друга и вспомните о том, что вы аристократы. Я говорил достаточно громко, чтобы меня услышали, вот только не учел эмоциональный накал. Пардус, не задумываясь, пустил в мою сторону с десяток каменных копий, и только реакция спасла меня. Щит появился мгновенно, а я почувствовал, что зверею. А ты, барон, вижу, совсем охренел. Я старался сдерживать рык, рвущийся наружу. Или хочешь, чтобы я вызвал тебя на дуэль? Ты посмел атаковать меня и мою жену. Мою жену. На последних словах я не удержался, и мой голос стал похожим на голос Барса. Не лезь не в свое дело, сопляк. То, что я дружил с твоим дедом, не дает тебе права лезть в дела старших. Пардус ответил, причем так, что я понял одно. Сейчас тут будет кровь. Одежда на мне начала трещать, и почувствовав, как начинаю превращаться, я улыбнулся. А вот это ты зря сказал, барон. Зря. Глава 2. Миг, и я уже стою на четырех лапах перед Пардусом. Все мои чувства обострились, и теперь я точно понимал, что я куда сильнее его. Я мог убить его в любой момент, мог убить за то, что он посмел атаковать мою женщину. Издав низкий утробный рык, я прыгнул с места и метким ударом лапы откинул его назад, отчего барон ударился спиной об стену особняка. Он тут же вскочил на ноги, и теперь в меня полетел огонь, но я лишь мысленно усмехнулся. Нет уж, дружок, так дело не пойдет. Со всей силы я ударил лапой по земле, и в сторону барона понесся каменный вал. Среагировал он правильно, вот только именно этого от него я и ждал. В тот момент, когда Пардус прыгнул, я ударил молнией, прямо как гроза. Заряд электричества пробил щит барона, и тот вскрикнул. Упав на землю, он издал еще один стон, и я на секунду остановился, желая увидеть, что будет дальше. И почему ты такой, придурок, а? Лев Николаевич спокойно наблюдал за схваткой, как и его маги, которые вышли из небольшой казармы. Ты же понимаешь, что если Герман моложе, то это не значит, что он слабее тебя. Нет, ты как всегда решил показать свой норов, забыв, что он не я, он не твой друг, а твой будущий господин. И да, идиот, если бы с Викой что-нибудь случилось, я бы тебя уничтожил собственными руками. Пошатываясь, Пардус поднялся с земли и, сплюнув на землю, ощерился в неприятной улыбке. Мне плевать, что этот сопляк думает о себе. Мы только начали, и сейчас я покажу ему, что такое настоящая магия. С этими словами он взмахнул руками, и в мою сторону полетело целое облако песка, которое появилось словно из ниоткуда. Этот песок сформировал вихрь вокруг меня, раскручиваясь все быстрее и быстрее. Когда я почувствовал, что мои лапы начинают отрываться от земли, то просто ударил кольцом огня и песок вокруг, и он попросту испарился. Оборон продолжал атаковать, вот только с каждой атакой он бил все слабее и слабее, и в какой-то момент просто перестал, уставившись на меня глазами полными ярости. Я же превратился обратно в человека, и, взяв у одного из гвардейцев одежду, начал одеваться, изредка посматривая на Пардуса. Тот просто стоял на месте с опущенной головой, было видно, что проигрыш стал для него неожиданностью. Когда я закончил одеваться, то взял меч с земли и подошел к барону. «Ну и что теперь? Ты атаковал меня, и ты проиграл. Что мне делать с тобой сейчас?» Он поднял на меня пустой взгляд и пожал плечами. «Можешь убить, мне плевать. Я не боюсь смерти, так что действуй». Я усмехнулся. «Ага, как же. Смерти ты, может, и не боишься, а вот позора точно. И я могу обеспечить тебе этот позор, о чем ты прекрасно знаешь. Я не буду тебя убивать. Нет, ты станешь частью моего клана, вот только не как младший партнер, а как вассал. Если я увижу, что ты исправился, то тогда мы вновь вернемся к этому разговору». «Согласен». Дождавшись кивка, я подошел к Льву Николаевичу и протянул руку. «Добрый вечер, если можно назвать его добрым». Отец Вики улыбнулся. «Еще как можно, давно я мечтал, чтобы кто-нибудь спустил его с небес на землю. На самом деле он не злой, просто слишком часто у него срывает крышу». Я кивнул, прекрасно понимая, о чем он говорит. Еще наизнанке я отметил, что барон довольно вспыльчивый человек, который не очень следит за своими словами. «Пойдемте в дом, сидеть на улице по вечерам уже не так хорошо, чувствуется холод». Подошедшая Вика поцеловала в щеку отца, при этом стараясь не смотреть в сторону барона. «Ну понятно, кажется, до нее только что дошло, что она могла умереть, если бы не моя защита». Внутри дома нас ждал небольшой столик с закусками и выпивкой, и рассевшись вокруг него, мы некоторое время просто смотрели друг на друга, собираясь с мыслями. Когда молчание затянулось, я решил, что пора уже начинать. «Итак, господа, я приехал сюда для того, чтобы подписать официальный документ о том, что вы вступаете в мой клан». В этот момент и Лев Николаевич и Пардус сильно удивились, видимо пытаясь понять, когда я успел обзавестись кланом. Я же продолжил. «В моем клане уже три рода. Род Могилевых, род Львовых и род Лопухиных. Так что вы будете далеко не первыми. А ты все-таки шустрый малый, князь». Пардус ухмыльнулся разбитыми губами, уже успел подсуетиться, как я вижу. Я молча улыбнулся. «Достаточно того, что они меня услышали. Я согласен вступить в твой клан, зятек». Лев Николаевич тоже улыбнулся. «Надеюсь, сильно лютовать ты не будешь, а то мы, считай, родственники». «Не переживайте, обижать не буду, но и спуску не дам». «Ну так что, подписываем?» Они кивнули, а Вика протянула мне папку с договором. Быстренько поставив свою подпись, я протянул бумаги им, и те по очереди поставили свои подписи. «На сегодня, думаю, хватит. Приезжайте завтра утром ко мне, обсудим более предметно, как мы видим общее будущее и в какую сторону стоит развивать наш клан. У меня есть некоторые идеи, но озвучивать я пока их не буду, дождусь уже завтрашнего дня». Попрощавшись с обоими мужчинами, мы сели в автомобиль и направились домой. Почти всю дорогу Вика молчала и лишь под конец улыбнулась и поцеловала меня. «Ты даже не представляешь, как мне было приятно, когда ты заступился за меня. Пожалуй, в этот момент я чувствовала себя лучше всего». «Спасибо. Привыкай», я подмигнул девушке. «Теперь ты под моей защитой и никто не посмеет тронуть тебя, пока я жив. А жить я собираюсь долго, очень долго. 5-й уровень изнанки». Гидеон внимательно читал отчеты своих помощников и улыбался. Они поработали на славу, и теперь он знал имена и фамилии тех, кто посмел уничтожить его творение. Конечно, он легко восполнил потери среди своих созданий, но сам факт того, что кто-то посмел трогать его собственность, раздражал мага. «Значит, Барсов и Пардус. Знакомые фамилии, очень знакомые. Его бывший род когда-то дружил с этими двумя, вот только с тех пор прошло почти 100 лет, и Гидеон не знал, какие сейчас отношения между родами. Впрочем, плевать, маг говорил сам с собой, прогуливаясь по просторной комнате, этих двух надо наказать. Ближе всего у нас Барсов, вот с него и начнем, пожалуй». Маг вышел из своего импровизированного кабинета и направился вниз, там, где находилась его лаборатория. Прогуливаясь между рядами с клетками, он тщательно выбирал образцы для будущей атаки. В итоге маг выбрал около 40 измененных тварей. Маг вернулся на поверхность и приказал своим помощникам перетащить все клетки наружу, пока он сам будет готовить портал. Все-таки очень хорошо быть универсалом. Особняк рода Барсовых. Следующее утро. С самого утра в особняк потянулись гости, и первыми прибыли Лев Николаевич и барон Пардус. Дед Митяй устроил им небольшую экскурсию, как бы ненароком показывая то одно, то другое. Но больше всего их, конечно же, впечатлили броневики. У них тоже были броневики, вот только они не ожидали, что у князя будет сразу 6 штук. Откуда такое богатство? Лев Николаевич смотрел на старика удивленным взглядом. «Ну так, князь у нас человек видный, вот граф Орлов и подарил». Дед Митяй усмехнулся, а если серьезно, то князь оказал империи и графу лично важную услугу, а это плата. Я бы тоже не отказался от такой платы. Пардус подошел и коснулся брони огромной машины. Вот только мне такое никто не предложит, к сожалению. Князь скоро к нам выйдет или его светлость не снизойдет сегодня до нас серых и убогих. В этот момент с лица старика улыбка исчезла, теперь перед ними стоял настоящий хищник. «Я бы попросил вас, барон, не говорить в таком тоне о моем господине», в голосе старика лязгнул металл. «Я, конечно, понимаю, что вы теперь часть нашего клана, но мой господин князь, А вы, барон, соблюдайте правила приличия. Я со стороны наблюдал за тем, как дед Митяй отчитывает Пардуса и улыбался. Правильно, старикан, ставь на место наглеца, а то слишком многое он себе позволяет. Здравствуйте, господа, как спалось? Я по очереди пожал им руки, но если с отцом Вики я поздоровался как с родственником, то руку Пардуса я сжал словно в железных тисках. Неплохо спалось, Лев Николаевич улыбнулся, а у тебя тут интересно, зятек, не думал, что увижу тут такое богатство. Уверен, что это не все твои секреты. Естественно, я хмыкнул, но показывать не буду, иначе секреты перестанут быть секретами. Кстати, как вы смотрите на то, чтобы мы вместе поехали в Москву? Я собираюсь сегодня туда вместе с семьей, как вы помните, у меня встреча с императором. Положительно смотрим, граф Тигай ответил первым, а Пардус кивнул, ничего не говоря. Чудненько, вот и договорились. Тогда прошу в дом, обсудим наши будущие дела. Уверяю вас, там очень много интересного. 3 часа спустя, переговоры были, скажем так, сложными. Местами приходилось давить силой, орать, доказывать по пальцам. Но в итоге я смог убедить их в том, что мои предложения верные и в них стоит вкладываться. После того, как они выделят деньги, мы сразу же начнем стройку и в скором времени возле Минска появится сразу несколько производств, которые где-то через полгода начнут приносить всему клану хорошую прибыль. А деньги – это сила, это возможность расширить свои дружины и потихоньку брать власть в свои руки на местах. На многое я не замахиваюсь, но хочу, чтобы Минск стал для меня и моих близких безопасным городом, а для этого нужно, чтобы он стал моим полностью. Чтобы все, начиная от нищих и заканчивая аристократами, знали, что в городе один хозяин, и этот хозяин – я. Сидя на террасе, я смотрел на то, как слуги выносят чемоданы с вещами и загружают их в багажники автомобилей. Потихоньку жизнь входит в спокойное русло, по крайней мере теперь я могу не переживать за безопасность особняка. Несколько стационарных щитов, броневики, несколько сотен гвардейцев. Все это в совокупности делает мой особняк крепким орешком, по крайней мере они смогут удержаться до моего прихода в случае чего. Мои девочки тоже вышли из дома, при этом Юля решила взять с собой своего фамильяра, который неплохо так подрос, видимо сказывается то, что барс перешел на новый уровень силы. Так что теперь Флам выглядел как молодой барс, при этом оставаясь все тем же раздолбаем, который не мог найти общий язык с моей грозой. Выдра считала себя вершиной эволюции и каждый раз презрительно фыркала, когда на горизонте появлялся кот. «Ну что, дорогие мои, едем в столицу», я обнял Вику и улыбнулся матери, «и на этот раз мы задержимся там намного дольше, пора врастать в светское общество империи. Ура! Я наконец-то заведу подружек и смогу всем рассказать, какой у меня крутой брат. В конце концов, одна жена это ведь не предел». «Да, братик», и показав мне язык, малявка побежала в сторону автомобиля, а мне оставалось лишь молиться барсу, чтобы эта мелкая ягоза ничего не натворила по дороге в столицу. 6 часов спустя, дед Митяй делал обход территории, когда один из гвардейцев, что дежурил на стене возле ворот, начал махать руками, привлекая внимание старика. Он тут же кинулся к воротам, и на одном дыхании забежал наверх по лестнице. «Что такое? Чего вы так всполошились?» Старик смотрел на бойцов суровым взглядом, но те лишь показывали в сторону дороги. Солнце уже ушло и в сумерках старику пришлось прищуриться, чтобы разглядеть то, что увидели гвардейцы. На дороге из ниоткуда появилась приличная орда тварей, которые целенаправленно шли в сторону ворот. «А ну-ка, ребятки, ударьте по ним из винтовок, а я пока выпущу броневики, поджарим твари, порадуем нашего князя». Дружный рев был ему ответом и старик усмехнулся. Все-таки у него получилось создать нормальное подразделение, и сейчас эти твари и тот, кто их послал, пожалеют, что решили сунуться к роду барсовых. Тем временем с десяток пауков появились в небольшом перелеске близ особняка и стали ждать, когда погонщики подадут знак. А трое мужчин, которые давно перестали быть людьми, внимательно смотрели на то, как остальные твари медленно приближались к воротам. «Дождемся, пока люди внутри втянутся в битву с ними и только после этого ударим». Один их мужчин вытащил из ножен небольшой клинок голубоватого цвета. «Согласен, нужно отвлечь защитников этого дома, иначе мы не сможем ничего сделать». Поезд Минск, Москва. Мы ехали с Викой в одном купе и просто смотрели в окно на проплывающие мимо пейзажи. Вот только внутри что-то грызло, словно мы что-то забыли или не заметили. У тебя нет ощущения тревожности? Я прямо чувствую, что что-то не так. Вика глянула на меня с удивлением, а потом на несколько секунд наморщила свое красивое личико. А знаешь, есть что-то такое внутри. Не могу сказать, с чем это связано, но какой-то червячок внутри грызет. Может, наберешь деда Митяя? Мне кажется, это может быть связано с ним. Я потянулся до мобилета, но не успел. Он начал вибрировать в моих руках, и на экране появился контакт старика. Похоже, Вика сама того нехотя угадала. Особняк рода Барсовых. Твари на дороге оказались довольно живучими, причем еще и очень умными, словно ими кто-то управлял. Однако старик был уверен, что такое невозможно. Если бы тут был маг, умеющий брать под контроль чужой разум, то ему было бы проще работать с людьми, что были в особняке. Те бы сами открыли ворота и пустили бы врага внутрь, но если этого не происходит, значит, менталиста тут нет, и дед Митяй может не переживать. Демоновы твари, старик сплюнул на землю и, превратив свой протез в меч, направился к воротам. Сейчас мы посмотрим, насколько вы сильны вблизи. Старик кивнул гвардейцам, что охраняли ворота, и те открыли небольшую калитку, выпуская его наружу. Бывшие охотники под руководством Антона тоже хотели пойти с ним, но старик оставил их в качестве последнего рубежа. Разбежавшись, он с легкостью перепрыгнул непонятную ящерицу, что плевалась кислотой, и оказался в самой гуще твари, где тут же принялся раздавать удары направо и налево, нисколько не беспокоясь о себе. Его инстинкты, которые он развивал на протяжении многих лет, помогали избежать опасности, а твари, видимо, были не настолько хороши, ведь очень часто они попросту мешали друг другу. Гвардейцы на стене, увидев, что твари потихоньку гибнут, воодушевились и продолжили стрелять, но очень аккуратно, чтобы не зацепить старика. И лишь охотники стояли на месте, словно прислушиваясь к чему-то. Никто не заметил, когда Антон нахмурился и показал своим товарищам на противоположную стену. Бывшие охотники все поняли правильно и бегом направились в ту сторону, чтобы через несколько минут вернуться обратно, неся в руках головы мерзких пауков. Они перелезли через стену, убив четырех бойцов, что там дежурили. Мы успели в последний момент, эти твари шли прямо к дому, и только Барсу известно, что бы произошло, если бы они попали в особняк. Я и без Барса тебе скажу, Антон поморщился, эти твари бы перебили всех слуг, а потом взялись бы за нас. Тем временем дед Митяй закончил свою кровавую расправу над монстрами и теперь с удивлением рассматривал внутренности одной из них. Удивило старика то, что вместо кишок там были непонятные металлические нити и мокры, много мокров. Так, ребятки, ну-ка все сюда и бегом. Когда за ворота вышло с десяток гвардейцев, он указал на туши. Несите все вовнутрь, только осторожно. Господин вернется и сам решит, что ему делать с этим. После того, как гвардейцы все унесли, старик направил несколько пятерок на разведку, а сам же набрал князя. На нас напали твари с внутренностями из металла и мокров, но мы отбились. Что делать дальше? Усиливать охрану завода и мастерской? Князь на несколько секунд задумался, а потом ответил: дерзай, и свяжись с Тигой и Пардусом, пусть они тоже пришлют своих ребят. Я же постараюсь вернуться как можно быстрее, а потом мы с тобой посетим изнанку. Корень проблемы там. На этом звонок закончился, а старик недоуменно почесал бороду. И при чем тут может быть изнанка? Глава 3. Положив трубку, я посмотрел на Вику и сдержался. Хотя мне очень сильно хотелось в этот момент грязно выругаться. И ведь я как чувствовал, что стоит мне только уехать, что-нибудь обязательно произойдет. Я так понимаю, что-то случилось. Вика подошла ко мне и положила голову на плечо. Если хочешь выговориться, то я тебя выслушаю. Понимаешь? Каждый раз, как только я покидаю родовой особняк, что-то происходит. И на этот раз тоже не обошлось, стоило только нам уехать, как на особняк напали твари. И я понимаю, откуда эти твари взялись и почему они пришли именно к моему особняку. Так, кажется, я чего не знаю. Да, жена нахмурилась, говори, может, я смогу помочь тебе советом. И я рассказал о том, как мы с Пардусом наизнанке уничтожили тех големов и как я почувствовал присутствие сильного мага после нашего бегства. Маг 9 уровня, брови девушки полезли на лоб, в империи их не так уж и много, по крайней мере официально. Понятное дело, что есть и те, кто не афиширует свой уровень силы, но я могу сказать тебе точно, что этот маг не часть рода. И почему же? Потому что если бы ты задел интересы рода, у которого есть маг такой силы, то тебя бы уничтожили очень быстро. Обычно такие роды сильны и богаты, Поэтому тех, кто перешел им дорогу, они уничтожают показательно, чтобы еще раз напомнить всем вокруг, что с ними связываться не стоит. В словах Вики была логика, но тогда я вообще ничего не понимаю. Как на изнанке мог появиться маг 9 уровня, да он бы просто не прошел бы мимо охраны просто так, да и не ходят такие в одиночку, они же почти боги по силе своей. В общем, дело ясное, что дело темное. Вот только все равно с этим нужно что-то делать. Иметь в врагах мага такой силы не очень хорошо. Сейчас он послал твари, а в следующий раз может появиться сам, и я не уверен, получится ли у меня его убить. Конечно, божественный клинок достанет его, но для этого мне нужно оказаться близко к нему, и боюсь, маг не будет стоять и смотреть, как я иду его убивать. Ладно, сейчас нужно думать о будущей встрече с императором, а потом уже будем решать вопрос с этим излишним мстительным магом. 5 уровень изнанки. Гидеон внимательно выслушал своих помощников и усмехнулся. Он и не думал, что несколько слабеньких тварей смогут уничтожить родовой особняк Барсовых. Все-таки любой род в первую очередь стремится защитить свой дом, и Барсовы не исключение. Но в качестве разведки эти твари были хороши, и теперь он знал примерно, сколько людей в особняке, какими силами обладают защитники и что хозяина сейчас нет дома. А это значит только одно: Гидеон дождется, пока князь Барсов вернется, и пойдет в гости к нему лично, так сказать, на него посмотреть и себя показать. Москва. Железнодорожный вокзал. Наш поезд прибыл на конечную, и гвардейцы начали вытаскивать наши чемоданы наружу, когда я почувствовал, как дрогнуло пространство. Мои инстинкты взвыли, и я за секунду успел окружить себя и остальных щитом. Прямо перед нами метров в 20 открывался портал черного цвета, из которого показалась огромная башка неизвестной твари, чем-то похожей на крокодила. Вот только любой крокодил по сравнению с этой тварью просто плюшевая игрушка. Быстро назад. Я оттолкнул Вику обратно в вагон, а сам же вытащил клинок из ножен и одним прыжком оказался рядом с тварью. Удар, и мой меч отскакивает, словно врезался в своего брата-близнеца. Какого? Как это? Вашу мать, возможно. Тем временем тварь почти выбралась из портала, и я уверен, там за ней есть еще такие, которые прямо жаждут отведать человеченки. Только сегодня не ваш день, суки. Или я не князь Барсов. Я откинул меч в сторону и через миг стоял на четырех лапах перед тварью. Она подняла свою голову на гибкой шее и начала шипеть в мою сторону. Тьфу ты, на кота шипеть — это бесполезное дело. Вдруг тварь открыла пасть настолько широко, что я думал, ее сейчас разорвет, и длинный язык метнулся в мою сторону. Прыгать было некуда, поэтому я ответил магией. Язык твари замерз моментально, и ударом лапы я смог его оторвать. И вот тут тварь заверещала так, что половина людей, что были на перроне, упали в обморок, а остальные закрыли уши и пытались хоть как-то защититься от звука. Твою ж налево, орать-то зачем? Подумаешь, языка лишил, один хер говорить не можешь. Тварь окончательно выползла из воронки, и я понял, что времени больше нет. Оттолкнувшись всеми четырьмя лапами от земли, я каким-то чудом приземлился на спину твари и вцепился зубами в ее загривок. Сила тут же потекла в мой источник, но ее было слишком много для меня. Эта тварь будто была создана из силы. Пришлось быстренько открывать канал и направить силу грозе, и я, кажется, даже заметил отблески молнии в дверях вагона. Лишь бы это неуемное создание не выскочило сейчас, против таких тварей ей еще рановато выходить. Тварь подо мной дергалась, пытаясь скинуть меня, но я запустил когти в ее шкуру, и вот они смогли ее пробить, хоть и с трудом. В этот момент из вагона выскочил отец Вики, и не задумываясь кинулся к твари. В его руках появилось копье, словно сотканное из силы, и одним точным ударом он вогнал его прямо в глаз. На этом бой закончился, и портал захлопнулся, отсекая путь другим тварям наружу. Спрыгнув с твари, я вернул себе человеческий вид и устало присел прямо на землю, не обращая внимания на наготу. Кто-то подходил ко мне, что-то спрашивал, но я был словно в другом мире. Силу, что я только что поглотил, требовалось пустить в дело, иначе она разорвет мой источник. Больше всего сила этой твари подходила для усиления физического тела, не зря же мой меч так отскочил от его шкуры. Я тут же принялся направлять силу в мышцы и сразу же ощутил, как они словно становятся плотнее. Это трудно объяснить, но тем не менее я это чувствовал. Через несколько минут все было закончено, и я наконец-то вернулся в реальность. Первое, что я увидел, это обеспокоенное лицо Вики, которая стояла передо мной на корточках. «Любимый, наконец-то ты пришел в себя. Что произошло? Почему ты замер и никак не реагировал на нас?» «Сила», — я хрипло рассмеялся, Сила этой твари была удивительна, я слишком много ее поглотил, вот и пришлось резко тратить, чтобы не взорваться тут. Тебе стоит быть рассудительнее, Герман. Лев Николаевич неодобрительно покачал головой, не забывай, я еще внуков хочу, так что все эксперименты над собой оставь пока в сторону. Он подал мне руку и помог подняться, а Вика накинула на меня пиджак и проводила в вагон, где я смог переодеться в другую одежду. Хм, надо придумать уже что-нибудь с этой одеждой, иначе я каждый раз буду просто рвать ее на части. После того, как я переоделся, мы наконец-то покинули вокзал, сели в автомобили, что вызвал отец Вики, и направились в сторону их родового особняка. По дороге мне удалось немного поспать, почему-то после работы с силой меня вдруг потянуло в сон. Императорский дворец, говоришь, князь почти в одиночку прикончил тварь? Кречет улыбнулся, смотря на графа Орлова, сильный парнишка, куда сильнее, чем мы думали. Это все его звериная форма, граф Орлов хмыкнул, в этой форме он сильнее любого мага 7-го уровня. И насколько я понял, форма барса ничуть не мешает ему колдовать. Конечно, это не заклинание, но выбросы сырой силы он использует легко и просто. Интересно, очень интересно, император благодарно кивнул. Вот что, граф, вызови-ка сегодня к нам этого паренька, хочу посмотреть на то, как он себя поведет передо мной. И да, встречу назначь в своем загородном особняке, не хочу, чтобы придворные лизоблюды узнали, с кем я общаюсь, а то ведь потом слухи быстро дойдут до ненужных ушей. Мир барса. Огромный барс ходил из стороны в сторону по поляне и думал. Недавнее нападение на особняк его рода бог почувствовал сразу же, и даже постарался незаметно помочь, в нужный момент подсказав защитникам, что на них напали с двух сторон. Однако каждый раз противники Германа все сильнее и сильнее, и бога это начало напрягать. Рано или поздно может случиться непоправимое, и вряд ли хранители вновь согласятся помочь. В этот момент на краю поляны появились призрачные фигуры, и бог мысленно поморщился. Каждый раз так, достаточно только подумать о них, как хранители тут как тут. «Приветствуем тебя, барс!» Шелестящий голос одного из хранителей проникал сквозь ментальные барьеры, доставая до самой души. «Мы пришли с миром, не стоит напрягаться. Приветствую хранителей, что на этот раз привело вас к моей обители. Мы исследовали тот металл, что принес твой последователь, и хотели бы поговорить с ним. Нам интересен мир, где боги оказались в плену, возможно, там найдется что-то интересное для нас». Барс шумно выдохнул и задумался. Дать возможность хранителям покопаться в голове парня значит потерять возможность закрепиться в новом мире. А ведь у барса есть планы на этот мир, и он не собирается отдавать его хранителям. С переходом на новый уровень он стал сильнее, и это позволило ему установить в голове Германа блок, который не пробьет ни один маг, а хранители теперь вынуждены просить у него разрешения, иначе это будет вмешательство с их стороны, и тогда другие боги быстро отреагируют. «При всем уважении, но я не могу дать позволение на такое», — барс хищно оскалился. «Человек отдал вам металл, но он мой, а значит, и мир, что он нашел, принадлежит мне». От хранителей повеяло опасностью, но в этот момент на поляне появились еще два бога. Огромный тигр и такой же большой леопард. Они встали по бокам от барса, как бы давая понять, что в случае чего они будут его защищать. «У вас тут не власти, хранители». Голос тигра был мягким, обволакивающим, но полным силы. «Мы вновь вместе, и вы знаете, на что мы способны сообща». Еще некоторое время хранители молча смотрели на богов, а потом просто исчезли с поляны, а боги расслабились. «А я говорил, что нельзя давать этим столько власти», — леопард нервно ударил лапой по земле. «Теперь они позволяют себе диктовать нам условия, а это неприемлемо. Ты же знаешь, почему мы это сделали». Тигр улегся на снег и довольно рыкнул. Он любил снег и все, что связано с холодом, иначе было нельзя. Слишком много собратьев мы потеряли в той бойне. До сих пор свободны места в местном пантеоне, и что-то никто не торопится их занять. Хотя, судя по всему, наш хвостатый друг собирается создать бога из своего последователя. Леопард повернул голову в сторону к барсу, но тот сделал вид, что не понял намека. А ведь тигру удалось разгадать его план. Барс и правда втайне мечтал о том, чтобы Герман стал богом. Понятное дело, что на первых порах он будет очень слабым, но ведь у бога впереди целая вечность. Достаточно лишь соблюдать правила, да присматривать и подсказывать людям, что в тебя верит, и собирать силу. Рано или поздно все равно перейдет на новый уровень. Леопард фыркнул и исчез с поляны. К себе отправился, до сих пор переживает, что твой смог победить его. Тигр нехотя поднялся и отряхнулся от снега, «Ладно, мне тоже пора, буду присматривать за своими, чтобы никто ничего не выкинул». После этих слов тигр тоже исчез, а Барс забрался на свой камень и закрыл глаза. «Теперь нужно всегда быть начеку, хранители очень не любят, когда им отказывают, а значит будут последствия. Особняк Тигай, не успели мы толком добраться до особняка Тигай, как в ворота постучал курьер от графа Орлова, который передал мне приглашение на встречу вечером у него в особняке. Мама с Юлией осматривали покои, что им выделили, Пардус куда-то испарился и рядом со мной была лишь Вика и ее отец. Гроза не в счет, она просто лежала у меня на коленях и дремала, выдра переваривала очередную порцию силы. И что вы думаете по этому поводу, Лев Николаевич? С чего вдруг граф вызвал меня так быстро? Кажется, обычно принято давать гостям возможность отдохнуть после дороги. Для меня это тоже удивительно, мужчина наморщил лоб, у меня только одно предположение, скорее всего там ты увидишь не только Орлова, но и кого-то другого. Намек графа я понял правильно, вот только с чего императору желать встречи со мной так быстро. Разве что это может быть связано с тем прорывом на вокзале. Тогда сейчас в душе начинаем готовиться. На всякий случай подарок императору я возьму с собой. «Возможно, твой отец прав». Я чмокнул Вику в губы и направился в ванну, оставив грозу на кровати. Эх, а ведь я планировал сегодня отдохнуть немного, но, видимо, не судьба. Одно из многочисленных поместий графа Орлова. «Данила Андреевич, может, хватит ходить из стороны в сторону?» «Право слово, уже голова кружится от твоей шагистики». «Извините, ваше величество», Орлов остановился и сел за столик с вином и закусками. «Просто я не уверен, что парнишка правильно поймет мое послание. А чего переживать-то?» Петр Алексеевич Кречет усмехнулся и пригубил немного вина. «Даже если не поймет он, то рядом с ним сейчас тезка нашего Мышкина, а Тигай тоже неплох в политических игрищах. Хотя, место свое знает, слишком высоко не лезет. Так что он все объяснит своему зятю правильно. Поверь, в скором времени мы увидим тут князя Барсова собственной персоной, и я почему-то даже уверен, что он будет не с пустыми руками». Час спустя, особняк Орлова. «Хаем, а нас, кажется, не встречают». Я взял Вику за руки, и на всякий случай приготовился применить магию. «В столице у меня друзей нет, а вот враги есть, а один из них сидит очень даже высоко. Но все решилось быстро, стоило нам подойти к воротам, как те бесшумно открылись и мы увидели четыре фигуры в военной форме, которые тут же скрылись в кустах возле ворот. Лишь один из них сказал, перед тем как исчезнуть, что нам нужно идти по тропинке, никуда не сворачивая. Хаем, интересная охрана. В прошлый раз этих ребят тут точно не было. Ладно, пойдем посмотрим, кто нас там ждет». Тропинка привела нас к беседке, где за небольшим столиком сидели двое мужчин. Одного из них я узнал, с графом мы уже встречались, а вот второй улыбающийся мужчина вызывал желание прикинуться ветошью и не отсвечивать. Перед нами был император Кречет, и даже не доходя до беседки я уже чувствовал его силу. Не знаю, какой направленности он маг, но с таким резервом он может убивать людей просто аурой, по крайней мере простых людей. «Добрый день, ваше императорское величество», я поклонился, а Вика сделала реверанс, «меня зовут Герман Барсов, а это моя жена Виктория, урожденная Тигой». «Добрый день, князь», «добрый день, княгиня», «садитесь же за стол, разговор у нас будет долгим». Мы послушно присели за стол и я положил на белую поверхность шкатулку из кости, в которой был подарок. «Ваше императорское величество, прежде чем начать, я хотел бы подарить вам небольшой подарок от чистого сердца». Я уже хотел было начать рассказывать, что за подарок, но император уже достал шар из шкатулки и рассматривал его со всех сторон. «Тонкая работа. Я так понимаю, это какой-то защитный артефакт?» «Вы правы, я назвал эту вещь сферой абсолютной защиты. Если хотите, то я могу рассказать, по каким принципам действует артефакт». Император кивнул, и я коротко рассказал, как работает артефакт, как его привязать к себе и другие мелочи. «Любопытно, в таком раннем возрасте вы делаете такие вещи. Но сегодня мы собрались не для того, чтобы поговорить о вашем таланте как артефактора. Сегодня у меня к вам другой вопрос». На несколько мгновений он замолчал, смотря прямо мне в глаза, и мне с трудом удавалось не отводить глаз. «Итак, князь, у меня один вопрос. Как вы смотрите на то, чтобы неофициально взять под управление город Минск с окрестностями?» Глава 4. «Признаться, я решил, что мне послышалось. Вот только судя по усмешке Орлова и серьезному лицу императора, это было не так, и я верно понял слова его величества. Прошу прощения, Ваше императорское величество, но я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Император тяжело вздохнул и начал объяснять. Понимаешь, князь, в последнее время в Минске творится что-то не то, и лично мне, как императору, это совсем не нравится, но и вмешиваться я не хочу, ведь несмотря на мою власть, могут найтись те, кто начнут говорить, что я специально ущемляю местных аристократов. Сам понимаешь, мне это ни к чему. А вот если местный князь решит навести порядок, то все будет нормально, многие князья так делают. Угу, может быть это и так, вот только это не все причины. Императору просто выгодно так делать, ведь по сути ему не нужно прилагать никаких усилий, лишь попросить и поманить будущими возможностями. Ваше императорское величество, мой род пока слишком слаб, чтобы лезть в такие игры. Да, мы образовали клан, но Тига и Пардус не живут в Минске, и даже если смогут помочь, то помощь вряд ли окажется достаточной. А я почему-то уверен, что рано или поздно там начнется заварушка, слишком уж темные делишки творятся в моем родном городе. Насчет этого можешь не переживать, император отмахнулся, граф Орлов поможет, тем более что с одним из его людей ты уже знаком и неплохо сработался. Хм, видимо речь идет про Милославского, другого человека я не припомню. Эх, а ведь отказаться не получится, это однозначно закроет мне путь в высшие эшелоны власти. И хоть я сам не стремлюсь туда, мои дети, возможно, выберут себе другие пути, и нужно уже сейчас готовить для них помощь, что от меня требуется. Собравшись, я приготовился к торговле. Сразу говорю, я совсем не уверен в том, что эта затея окажется удачной. Скорее всего, мне придется пролить немало крови. Некоторым организмам кровопускание полезно. Император хищно усмехнулся. Вы, главное, не увлекайтесь, князь, иначе мне придется вмешаться. А требуется от вас всего лишь поддерживать законный порядок на территории Минска и в округах. Вы слишком близко к границе, хоть и та постоянно меняется. Честно признаться, не ожидал такой кровожадности от императора. С другой стороны, он тоже не железный, и за некоторые дела, что творят аристократы, их стоило бы наказать куда строже. А так им лишь придется поделиться незаконно нажитым добром и соблюдать законы. Цена за их жизни и дальнейшее существование рода не так уж велика. Что ж, ваше императорское величество, я согласен. Когда нужно приступать, чем быстрее, тем лучше. С такими делами тянуть нельзя. Каждый день это упущенная бюджетом прибыль, а деньги я терять не люблю. Мы улыбнулись, прекрасно поняв друг друга. Попрощавшись с императором и получив от Орлова крупную папку с документами, я взял Вику под локоть, и мы направились к выходу. Мы шли молча, и лишь когда отъехали от особняка, я наконец-то собрался с мыслями. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Лично я нет». «А что тут понимать?» Вика улыбнулась. «Тебя проверяют. Если ты сможешь разобраться с этим заданием, значит ты надежный человек, и с тобой можно вести дела. В конце концов, империя огромна, а верных людей у императора не так много. Сомневаюсь, что это так, ведь мой род никогда не крутился в столице. Да, мы были сильны раньше, но сейчас есть бароны, которые богаче и сильнее меня, как бы это обидно ни звучало». «Это не так», — Вика положила голову мне на плечо, и я почувствовал приятный запах ее парфюма. «Ты сейчас на уровне крепкого графского рода, но ты ведь не собираешься стоять на месте? Предложение императора позволит тебе фактически стать хозяином огромной территории. Осталось лишь воспользоваться с умом этой возможностью». Я кивнул, а сам мысленно попытался представить, что меня ждет, вот только выходило плохо. В Минске есть огромное количество незнакомых мне аристократов, и каждый из них может оказаться моим врагом. Особняк Орлова. Думаете, парнишка справится? Граф смотрел на императора, ожидая ответа. Уверен, что справится. Его род имеет сильную кровь и сильного покровителя. Если бы не это, то Барсовы бы давно угасли. Но как видишь, они до сих пор в строю, и даже умудряются каким-то образом подниматься обратно наверх. Главное не дать парню натворить бед, поэтому будь добр, проконтролируй этот момент. Я почему-то уверен, что когда князь развернется, мы получим куда больше, чем деньги и ингредиенты с изнанки. Орлов удивился, но император не стал продолжать и лишь загадочно улыбался. Особняк Тигай. Сынок, но как же так? Мама ничего не понимала, ты только приехал и уже собираешься обратно. Тебе нужен отдых, в конце концов у тебя всего лишь пару дней назад была свадьба. Мам, ты ведь понимаешь, что императору не отказывают? Я улыбнулся и обнял мать, да и это будет полезно для нашего рода, так что не вижу причины отказываться. Лучше это буду я, чем кто-то другой. Наверное, ты прав, но я переживаю за тебя, Ведь твой дед также стремился получить большую власть, и именно это его и погубило. Я не хочу, чтобы ты повторил его путь. Не переживай, этого не будет. Я буду очень аккуратным, уж поверь. Пятый уровень изнанки. Гидеон уже 2 часа пытался понять, что не так с его новым экспериментом. Он создал один из лучших своих образцов, вот только, в отличие от остальных, этот никак не хотел признавать его как хозяина. Огромный шестилапый хищник, чем-то похожий на пантеру, смотрела на мага из клетки и словно намекал, что ничего у него не получится. Вот только Гидеон не привык сдаваться, если потребуется, он разберет ее на части, а потом вновь соберет и так 1000 раз, но добьется нужного результата. Вдруг маг почувствовал, как пространство вокруг словно замерло, и Гидеон попытался накинуть на себя щит, но к его удивлению ничего не получилось. «Бесполезно», — незнакомый шелестящий голос проник прямо в мозг. «Ты слишком слаб, чтобы бороться с нами. Кто вы?» Гидеон быстро успокоился и также мысленно обратился к своему собеседнику. «И что вам от меня нужно?» Вместо ответа перед Гидеоном появились 3 фигуры в непонятной одежде с накинутыми капюшонами. Сколько ни пытался Гидеон увидеть лица этих существ, у него ничего не получалось. То, что перед ним не люди, он понял сразу. Слишком много силы, даже маги 10 уровня не могут обладать такой силой. Можешь называть нас хранителями, и мы знаем, кто ты, Гидеон, и почему прячешься здесь, словно загнанная в угол крыса. Слова существ неприятно царапнули слух, но Гидеон слишком хорошо себя контролировал, чтобы вспылить. «Я так и не получил ответа, зачем вы пришли сюда? У нас общий враг». Одна из фигур махнула рукой, и в воздухе появилась иллюзия снежного барса. «И у нас есть к тебе предложение. Хотите уничтожить Барсова моими руками?» Гидеон усмехнулся. «Не уверен, что хочу этого. Мы как раз хотим получить князя в целости и сохранности. Если ты сможешь пленить его и переместить сюда в свою пещеру, то получишь от нас достойную награду. Мы знаем, чего ты хочешь, и знаем, как этого добиться. Но для начала ты выполнишь то, что нам нужно». Гидеон хотел было возразить, но в этот момент от существ повеяло такой жутью, что маг понял, достаточно ему открыть рот, и его уничтожат. Поэтому маг смолчал, лишь кивнув. Фигуры начали растворяться, и когда они полностью исчезли, маг заметил на полу своего кабинета небольшую книжку. Подняв находку, маг углубился в чтение и прервался только через 30 минут, когда его мозг чуть не взорвался от полученной информации. Теперь Гидеон понимал, что по сравнению с этими существами он ничто, просто пыль. Если они так просто поделились с ним такой информацией, то значит они способны на куда большее. Я стоял на железнодорожном вокзале и ждал, пока появится поезд. Мне пришлось буквально с боем покидать особняк Тигой, но в итоге мне это удалось. И если с мамой Юлией удалось легко договориться, то вот убедить Вику в том, что пока ей не стоит соваться в Минск, оказалось куда сложнее. Моя новоиспеченная жена отказывалась слышать мои доводы, и только когда ко мне присоединился ее отец, нам удалось наконец-то уговорить девушку остаться. «Ну что, наглая морда», — я почесал грозе пузика, — «ты готова к новым приключениям. Возможно, даже придется тебе применять силы, но это пока не точно». Выдра воинственно пискнула, мол, не переживай, хозяин, все будет хорошо. Я улыбнулся и подошел к своему вагону. Старенький проводник проверил мой билет и, пожелав всего хорошего, уже принялся проверять документы у других пассажиров. Я же нашел свое купе и, закрыв дверь, лег на койку, чтобы немного вздремнуть. До Минска мы доедем утром, так что стоит отдохнуть. Уверен, что веселье начнется, стоит мне только оказаться в городе. Минск. Юрий Милославский был не в духе. Только что он получил срочную посылку из столицы и теперь читал приказ графа Орлова. Его начальник говорил о том, что теперь он и все его люди будут напрямую подчиняться князю Барсову. Пожри его изнанка. Жандарм ничего против князя не имел, но парень был слишком импульсивен и легко может наломать дров, как только получит в свои руки такую власть. Ведь жандарму и его людям очень часто приходилось закрывать глаза на некоторые грешки аристократов, но иначе было нельзя. Эти люди, несмотря на свои грехи, платили налоги, производили нужные для империи товары, поэтому их и не трогали. А вот Барсов тронет, точно тронет.